tigre, cattore, дети не играют. Из шашки величиною с дом. И радость, которая не с нами, плачет детскими слезами и хохочет. И хохочет. И игры, которые не играют дети. И шашки величиною с дом. И радость, которая не с нами, плачет детскими слезами и хохочет отставными генералами в погонах, которые должны были стать. И не стали, и не стали. Дети и шашки величиною с дом. Игры, которые не играют дети и шашки величиною с дом. Thank you.